Но помимо сводок имелись другие источники информации. Привозили раненых, появились первые дезертиры. Они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии. Все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей, пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым. Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле Клозери де Лиля. Все на улицах. Идут солдаты с юга на север, от Пор-де-Орлеан к восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат «Спасите!». На штыках георгины, астры, песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют. У французов еще много резервов. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять. Ни сводок, ни песен, ни слез. Исчезли такси. Генерал Галлиени их реквизировал, чтобы подбросить подкрепление на Марну. Это тоже было новшеством. О моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображение. Все рисовалось грандиозным, апокалипсическим. Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел. Он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался, мальчишка, ему еще не было 15 лет. На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествующе сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже!» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету. Сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до ротонды. Любион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо!» Я помнил Мо. Я там как-то был с Катей. Это в 30 километрах от Парижа. Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать. Дальнейшее известно. Началось контрнаступление. При битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги. Немцы отошли и окопались. Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик 34, 34 километра от Парижа. В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жофр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено. Немцы отступили не так уж далеко. Газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в 90 километрах от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой. Но она мало-помалу теряла силу. Жизнь вступала в свои права. Я по-прежнему прочитывал десятки газет. Может быть, кто-нибудь на свете мыслит и, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие — Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн — повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна. статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой. Французы почему-то называли цензуру женским именем Анастасия. Эти белые пятна меня несколько обнадеживали. Кто-то знает правду, но не может ее высказать. С тех пор прошло много лет, много событий. Фашизм, Вторая мировая война, Освенцим, Хиросима. Смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего пороху больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Я сидел часами над ворохом газет. Все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости. Конечно, Первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов, белые книги, желтые, синие, пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они не повинны в вандализме. Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными. Никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было всего 14 лет. Он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным, и действительно это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба? Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог профессор Мансен, ему было 80 лет, рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени Первой мировой войны. Мансен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны. Посылка, по его мнению, была индивидуальным актом. Я помню, как смеялись над газетой «Матен», которая сообщила, что русские находятся в 5 переходах от Берлина. Но все спокойно читали в той же газете, что гений Гёте сродни удушливым газом. Товарищ привез с фронта немецкую газету. Я прочитал в ней, что русские — это печенеги. Вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу. Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин — «жидобоши». Главным жидобошем, по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Ролана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии к Франции, полуевреи. Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, но не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и поэтов. То, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм на кровожадность, декартовские сомнения на добровольный отказ от какого-либо мышления. Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист, Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое неизвестное во Франции. В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут». Он объяснил мне, что используют сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которое выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету. Тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной. Я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки. Все лицемерие и трусливость тыла. Но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пеги: «Блаженны погибшие в большом бою за четыре угла родимой земли». Эти четыре угла не позволяли мне до конца согласиться с Павлом Людвиговичем. Он мне очень понравился. Мы подружились, часто по ночам беседовали. Иногда я встречал у него известного меньшевика Юлия Осиповича Мартова, человека привлекательного, мягкого, честнейшего. Меня он удивлял своей нежизненностью, книжностью. Он был подавлен крахом Второго интернационала, кашлял, ходил в худом пальто, мерз. И, как Лапинский, старался убедить не столько меня, сколько себя, что расплата неизбежна. Вряд ли он догадывался, какой будет эта расплата. Несколько раз я разговаривал с Антоновым Овсеенко. Он горячился. Обман, надувательство, безобразие, бойня — это им не сойдет. И снимал очки. Его близорукие глаза были на редкость добрыми. В редакцию «Нашего слова» входили также Мануильский и Лазовский. Я не понимал ни событий, ни других людей, ни самого себя. Жан-Ришар Блок был одним из чистейших людей, которых я встретил в жизни. Познакомился я с ним позднее, в 20-е годы. И еще расскажу о встречах с ним. Теперь я хочу сослаться на него как на свидетеля. Недавно опубликована его переписка с Роменом Роланом в годы Первой мировой войны. Жан-Ришару было в 1914 году 30 лет. Его сразу призвали. Он был трижды ранен. Ромен Ролан был на 18 лет старше, находился в Женеве и писал статьи над схваткой. В первые месяцы войны Ромен Ролан писал своему младшему другу, что не хочет огульно обвинять всех немцев, что он дорожит духовным единством Европы, что лучше всего будет, если война закончится в ничью. Жан Ришар в своих письмах говорил о зверствах немцев, об их одичании, верил, что это последняя война, Стоит разбить кайзеровскую Германию, как восторжествует мир, свобода, счастье. Вероятно, Ромен Ролан видел происходившее куда яснее. Он ведь был, если не на горной вершине, то в стороне от катаклизма. Но мне было понятнее смятение Жан-Ришара Блока. Я как-то раздобыл журнал «Де Женев» со статьей Ромена Ролана, прочитал и обрадовался. Хорошо, что где-то уцелел хороший умный человек, который может говорить все, что думает. Но я чувствовал, что если до Нуайона действительно 90 километров, то нейтральная Швейцария на другой планете. Барбюс в начале войны думал и переживал события, как Жан-Ришар Блок. Книга Ромена Ролана вызвала нападки шовинистов, сочувственные отклики людей, не потерявших головы, но никого не поколебало. Огонь Барбюса был продиктован не раздумьями одинокого человека, а горем людей, их гневом. Он родился в крови, в грязи окопов. И эта книга сыграла огромную роль в пробуждении миллионов людей. Война стала позиционной. В окопах продрогшие солдаты искали на рубашках вшей. Начался тиф. Шли атаки и контратаки за обладание знаменитым домом паромщика. В Аргонском лесу саперы закладывали мины. Сводка бывала короткой, а тысячи людей каждый день умирали. Приходили письма от Тихона. Мы узнали, что русские добровольцы попали в иностранный легион. Унтер-офицеры грубы, называют добровольцев метеками, презрительная кличка иностранцев. Говорят, что метеки едят французский хлеб, как будто фронт в Шампани напоминал ресторан. История добровольцев, пошедших с флагами и песнями защищать Францию, трагична. Иностранный легион до войны состоял из разноплеменных преступников, которые меняли свое имя и, отбыв военную службу, становились полноправными гражданами. Легионеров отправляли обычно в колонии усмирять мятежников. Понятно, какие нравы царили в легионе. Русские, в большинстве политические эмигранты, евреи, покинувшие черту оседлости после погромов, студенты, настаивали, чтобы их зачислили в обыкновенные французские полки. Никто их не хотел выслушать. Издевательства продолжались. 22 июня 1915 года добровольцы взбунтовались и избили нескольких особенно грубых унтер-офицеров. Военно-полевой суд приговорил 9 русских к расстрелу. Военный атташе русского посольства Игнатьев, возмущенный несправедливостью, добился отмены приговора, но приехал слишком поздно. Русские умерли с криком «Да здравствует Франция!». Об этом мне рассказал один из добровольцев, которого я встретил в Ротонде. Он потерял на фронте ногу, его освободили от дальнейшей службы. Признаюсь, впервые я подумал о военном враче, который забраковал мое сердце, без обиды. В Париже, хотя до Нуайона было всего 90 километров, жизнь казалась крепко налаженной. Клемансо обличал Пуанкаре. Бриан, который был прекрасным оратором, произносил блистательные речи. Снова открылись театры. Сначала ставили патриотические пьесы в пользу раненых солдат, потом перешли на обыкновенные комедии и мелодрамы. До войны дамы приглашали на чай-танго. В начале войны начались чай-вязания. Дамы собирались, чтобы посплетничать, и при этом вязали солдатские фуфайки. Кондитеры делали шоколадные конфеты в форме снарядов. Ювелиры продавали брошки, золотые пушки. Почтовая бумага для нежных цидулок была украшена трехцветными флагами. Молоденькая жена владельца гостиницы, где я жил, начала пускать на час проституток с клиентами. Смущенно улыбаясь, ей было 20 лет, говорила: «Ничего не поделаешь, война». Солдатам давали время от времени отпуск на 6 дней. Возле восточного вокзала бродили тысячи проституток, ожидали отпускников. В газетах печатались объявления о каких-то чудодейственных панцирях, которые предохраняют солдат от пули. Озлобленные женщины искали укрывающихся в тылу. Раз при мне человек, преследуемый 2 женщинами, которые не верили, что он инвалид, вынул из орбиты искусственный глаз. По тротуарам прыгали одноногие инвалиды. В кабаре пели куплеты о герое, который убил 100 бошей и переспал с 1000 красоток. Мобилизованных художников отправили камуфлировать грузовые машины. Оказалось, что для камуфляжа нужно разбивать плоскость, и по улицам шли грузовики, напоминавшие полотна кубистов. Денег у меня не было. Частные переводы из России не разрешались. Я работал ночью на товарной станции Монпарнас, помогал выгружать снаряды. Там врачи не осматривали нанимающихся. Рабочие вначале надо мной подтрунивали. Я ходил в высокой шляпе, и они меня прозвали «шляпой». Впрочем, по-французски это не звучит обидно. Работали старики, больные. Я с ними подружился. Во время перерыва в полночь мы ели. Это называлось завтраком. Рассказывали смешные истории. Утром я шел в гостиницу и полдня спал. Потом отправлялся в ротонду. Многие из завсегдатаев ротонды были на фронте. Леже, Кислинг, Гийом Аполлинер, Блессандрар, Глез. Диего Ривера хотел пойти добровольцем, но его не взяли, как меня. Объяснили, что его ноги никуда не годятся. Ротонда и до войны была тем местом, где катастрофичность выдавалась каждому посетителю вместе с чашкой кофе. Естественно, что когда смутные предчувствия стали будничным бытом Европы, Пикассо был этим менее удивлен, чем булочница, у которой он покупал хлеб. Булочница была вдовой, детей у нее не было. Она приспособилась к войне, но вдруг начинала всхлипывать. «Нет, вы скажите, кто это придумал? Они все сошли с ума, вот что я вам скажу. Если мне кто-нибудь объяснит, почему они стреляют, я ему дам сейчас же 20 франков. А вы знаете, сколько теперь стоит килограмм масла?» Пикассо как будто знал заранее все, что должно было произойти. Он много работал. Под вечер приходил в ротонду. Я встречался с ним, с Диего Риверой, с Модильяни. Я был измучен ночной работой. Читал Достоевского и апокрифы. Писал стихи, которые становились все более и более исступленными. Случайному посетителю могло показаться, что ротонда расположена в нейтральном государстве. А на самом деле ротонда жила в ощущении катастрофы еще задолго до 2 августа 1914 года. В 1913 году мы все читали поэму Блеза Сандрара «Проза сибирской магистрали и маленькая Жанна». Сандрар писал: «Я видел тихие эшелоны, черные эшелоны. Они возвращались с Дальнего Востока, как призраки. Мой глаз их сопровождал, фонарь последнего вагона. На станции Тайга 100 000 раненых лежали в агонии. В Красноярске я видел лазареты. Я видел эшелон потерявших рассудок. Пожар был на всех лицах. Пожар занимался во всех сердцах». Удивительным человеком был Блез Сандрар. Его можно было бы назвать романтическим авантюристом, если бы слово «авантюрист» не утратило своего подлинного значения. Сын шотландца и швейцарки, замечательный французский поэт, оказавший влияние на Гийома Аполлинера, человек, узнавший все профессии, исколесивший весь мир, он был дрожжами своего поколения. Когда ему было 16 лет, он отправился в Россию, потом в Китай, в Индию, вернулся в Россию, уехал в Америку, в Канаду, был добровольцем в иностранном легионе, потерял на войне правую руку, побывал в Аргентине, в Бразилии, в Парагвае, был истопником в Пекине, бродячим жонглером во Франции, снимал с Абелем Гансом фильм «Колесо», покупал в Персии бирюзу, занимался пчеловодством, работал трактористом, написал книгу о римском Корсакове. Никогда я не видел его опустошенным, оробевшим, отчаявшимся. Начали налетать цеппелины. В лунные ночи большой воздушный корабль повисал над городом. В него стреляли, но он едва шевелился. Противовоздушная оборона была слабой. Мы любовались и ругались. Потом нас начали загонять в метро. Я впервые услышал крик сирены. И опять-таки больше всего меня поразило название. Сирены Эллады очень нежно пели. Именно пением они сводили с ума мореплавателей. И хитроумный Одиссей заткнул воском уши своих товарищей. А у сирен 20 века препротивный голос. Их песни я слушал потом не раз и в Испании, и в Париже, и в Москве. Войны не походили одна на другую, но сирены в 1941 году выли точно так же, как в 1915. В метро было шумно, как на ярмарке. Продавали китайские орешки и портреты Жофра. Влюбленные целовались. Глупо было терять время из-за каких-то цепелинов. Утром мы глядели на распотрошенные дома. Среди мусора валялись семейные портреты, осколки посуды, сплющенная детская кровать. Соседи стояли, рассказывали о жертвах, плакали. Смерть начала казаться старой знакомой. Была среди завсегдатаев ротонды художница Васильева. Она занималась живописью, а кроме того делала куклы. Любители их покупали. Это была энергичная, общительная женщина. Во время войны она организовала столовую, где художники могли дешево обедать. Иногда в столовой собирались вечером, пили, декламировали стихи, пророчествовали и просто кричали. Я порой приходил туда и, как все, прорицал или ругался. Мне случайно попалась в руки книга «Письма поэта Макса Жакоба». В 1915 году он писал Гийому Аполлинеру, старшине артиллерийской бригады. «У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург. Он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде страшного суда. Идут за стариком, который сидит в кафе. Разве вы не знаете, что пришел страшный суд? Нужно идти. А старик отвечает, что там, страшный суд? Не могу, меня к ужину ждут». Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек. Кому-то я тогда казался сильным. Это была сила отрицания. Сам я часто думал о своей слабости. Макс Жакоб сказал, что хочет перевести несколько моих стихотворений на французский язык. Работали мы у него. Он жил на Монмартре в маленькой комнате. По-прежнему он приходил в ротонду чрезвычайно элегантным, а, возвращаясь домой, снимал выходной костюм, аккуратно складывал его в сундук и облачался в замызганную курточку. В конце 1917 года в Москве я получил письмо от Макса Жакоба. Он сообщал, что переводы моих стихов читали на вечере современной поэзии в осеннем салоне. Я не ответил. Мы жили в разных мирах. Были у Макса Жакоба некоторые черты, сближавшие его с другим Максом, Волошиным. Оба, помимо поэзии, занимались живописью. Оба обожали игру, дурачество, мистификацию. Когда Макс Жакоб попал под машину и скорая помощь отвезла его в госпиталь, он умолял, чтобы врачи предупредили его дочь, хотя никакой дочери у него не было. Он принял католичество, уверял, что к нему являлись и Христос, и Мария, не зная, что было от веры и что от игры. Он мне вполне серьезно рассказывал, что Богоматерь, явившись к нему, сказала на арго: «Макс, ты паскудный». Крестным отцом был Пикассо. Подлинной страстью Макса Жакоба было искусство. Он писал стихи нежные и насмешливые, то обличал самодовольных буржуа, то по-детски исповедовался, предвидел взлет физики, астрономии, обладал необыкновенным воображением и чувствительностью, которая позволяла ему многое предугадать. Писал, что министры и эстеты ведут абстрактные разговоры о чистом искусстве, о величии Франции, а над ними оловянное небо, изрезанное молниями. Много лет он прожил в аббатстве на Луаре. Там его застала Вторая мировая война. Вскоре Максу пришлось надеть на себя желтую звезду. Он был евреем. Он писал друзьям печальные письма. Знал, что ему предстоит. Однажды к нему приехал Поль Элюар, участник сопротивления. Он хотел рассказать Жакобу, чем молодая поэзия Франции ему обязана. В январе 1945 года парижское радио передало, что немцы убили Макса Жакоба. Потом я узнал подробности его смерти. В начале 1944 года немцы увезли Макса на пересыльный пункт Дранси. Оттуда евреев отправляли в Освенцим. Там погибли все родственники Жакоба. Максу было 68 лет. Он заболел и умер в Дранси. Спасшиеся рассказывали, что умирал он достойно, стараясь приподнять и пригреть других. Макс Жакоб переводил мои кощунственные стихи и молился потом Богоматери. Я ходил каждую ночь на товарную станцию и выгружал боеприпасы. Пуанкаре торговался с Сазоновым, кому достанется Константинополь. Павел Людвигович рассказал мне о Циммервальской конференции. Газеты по-прежнему лгали, но я их больше не читал. Я жадно слушал рассказы отпускников, читал Кеведо, протопопа Аввакума, Вийона, Блока. Я окончательно отощал, ходил черт знает в чем. Клемансо продолжал обличать Пуанкаре. В сводках повторялись названия тех же деревень. Женщины плакали. Мне чудился трупный запах. Война загнивала. Фернан Леже приехал с фронта в обычный шестидневный отпуск и показал мне рисунки, которые он сделал в окопах. Я не художественный критик, да и пишу я книгу не об искусстве. Мне хочется, оглянувшись назад, заглянуть в будущее. Я приведу сейчас то, что я писал о военных рисунках Леже в 1916 году. Это не оценка историка искусства, а свидетельство современника. Леже привез с фронта много рисунков. Он рисовал на отдыхе, в землянках, порой в окопах. Некоторые рисунки забрызганы дождем, некоторые разодраны. почти все на грубой оберточной бумаге. Странные, таинственные рисунки. Да, я этого никогда не видел, но мне кажется, что я видел именно это, только это. Леже-кубист. Порой он схематичен, порой страшит раздроблением всего, что мы видим, но передо мной лицо войны. В его рисунках нет ничего личного, нет даже немцев или французов, просто люди. А может быть, нет и людей? Люди подчинены машине. Солдаты в касках, крупы лошадей, трубы походных кухонь, колеса орудий. Все это детали механизма. Нет красок, и пушки, и лица солдат на войне теряют цвет. Прямые линии, плоскости, рисунки, похожие на чертежи, отсутствие произвольного, увлекательно неправильного. На войне нет места мечте. Хорошо оборудованный завод для уничтожения человечества. Эти листочки — обрывки планов, а срисовал их добродушный нормандец Фернан Леже. Помню один вечер. Мы сидели в ротонде, но Леже хотелось поговорить, а кафе во время войны закрывали в 10 часов. Мы купили вина и пошли в мастерскую Фернана. Его первая жена, хорошенькая, смешливая Жанна, весело щебетала. Она принесла стаканы, банки консервов. Леже вдруг помрачнел. Вспомнил, как открывал консервы штыком, испачканным кровью. Выпив красного вина, он оживился, стал рассказывать. «Я там встретил настоящих людей. Кого я знал до войны? Аполлинера, Архипенко, Сандрара, Пикассо, Моди, Макса, тебя. А там я увидел обыкновенных людей. Они и говорят по-другому. Ты знаешь, когда я им сказал, что я живописец, они решили, что я маляр. Вот этим можно гордиться. Это тебе не ротонда». Леже потом часто говорил, что война была решающим событием в его жизни, помогла ему найти себя. Он говорил даже, что только после войны начал работать самостоятельно. Я познакомился с Леже задолго до начала войны. Он тогда еще жил в Ля-Рюш, рядом с Шагалом и Архипенко. Это было время расцвета кубизма, влияние которого было настолько велико, что даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых ловчонок, на короткий срок заколебался. Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Глес, Меценже объясняли философское и эстетическое значение кубизма, говорили об углублении Сезанна, о необходимости разложить формы. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал: «Именно потому». Однажды я остался ночевать в его мастерской. Мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца. Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами. Черт женился на швейной машине. Я тихонько выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал, и страшил. Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Я сравниваю его работы 1913 года и 1918. По-моему, разрыва нет. Вообще в творчестве Леже не было резких поворотов. Он был очень верным. Никогда не отступал от своего прошлого, дорожил старыми друзьями. В 1913 году он нанял мастерскую на улице Нотр-Дам-де-Шан и там проработал около 40 лет. Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины. Леже не походил на свою живопись. Не походил он и на завсегдатые ротонды. В его облике было нечто близкое природе. Вероятно, сказалось происхождение. Детство, зеленая Нормандия, яблони, коровы, крестьянская семья. У Леже были большие руки. Он был высокий, с широкой костью, с медленными движениями. Мне он казался скульптурой, только не из камня, а из теплого живого дерева. Его роднило с другими художниками, приходившими в ротонду, ненависть к лицемерию, к украшательству, к драпировке старых затхлых комнат. Но он не носил в себе того жестокого истребляющего огня, который чувствовался в беглом взгляде молодого Пикассо. Леже в молодости хотелось строить, а не разрушать. Он дожил до 75 лет, и в его биографии нет катаклизмов, только смена времен года и работа, постоянная, вдохновенная работа. Некоторые посетители ротонды увлеклись Октябрьской революцией как стихией разрушения. А потом, узнав, что в России не только продолжает учить детей таблицы умножения, но и поощряет художников академического толка, вчерашние «большевизаны», так газеты называли сочувствующих, превратились в противников коммунизма. Леже был человеком другого склада, да и другого калибра. Октябрьскую революцию он приветствовал как начало строительства нового общества, никогда от своих суждений не отрекался и умер коммунистом. Умер он внезапно. Я был в его мастерской за год до его смерти. Он показывал новые работы, казался здоровым, бодрым. Работал он до последнего дня и рухнул, как большое, еще зеленое дерево. Маяковский, который был у него в 1922 году, писал: «Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый — вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство — равное другим мастерствам жизни». Это была эпоха Лефа, конструктивизма, желание стихами покончить с поэзией. Я расскажу в следующей части моей книги о трагическом поединке Маяковского с искусством. А Леже выстоял. У него были удивительно крепкие ноги и хороший здравый ум. Когда я доходил до точки, я шел к Леже. А если его не было в Париже, думал о нем. Его живучесть помогала жить другим. Не знаю, от каких прославленных знатоков слышал Маяковский пренебрежительные отзывы о работах Леже. В отличие от других посетителей ротонды, Леже рано нашел ценителей. В 1912 году он уже подписал договор с торговцем картинами. Конечно, у него, как у художника, была драма, но другая, чем у Модильяни или у Сутина. Леже покупали любитель живописи, а он мечтал о фресках, о керамике, о работе вместе с архитектором, об искусстве для всех. Задолго до Эспринуво, Корбюзье, задолго до наших лефовцев, он уже говорил об искусстве, связанном с индустриализацией. Однако, в отличие от лефовцев, Леже признавал самостоятельное значение искусства. В 1922 году, отвечая на анкету журнала «Вещь», он писал: Плохой художник копирует вещи, пребывает в состоянии уподобления. Хороший художник изображает вещь и находится в состоянии эквивалентности. Я живописец, и бессмысленно стремиться передать на плоской поверхности объемные формы. Я оставил вещи. Я взял карандаш. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится». Восхвалял машины, индустриальную архитектуру, конструктивизм. Обложку к этой книге нарисовал Леже. Когда я теперь попробовал ее перечитать, многое мне показалось смешным, если не глупым. Я в жизни петлял, а путь Леже был прямым. Его рисунок 1921 года связан не только с его ранними рисунками, но и с последними работами. Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел. Леже считал, что современная эстетика связана с машиной. Он говорил, что линия теперь важнее цвета. Ему нравился индустриальный пейзаж. Он не раз повторял, что искусство от Шекспира до Чаплина живет контрастами. Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью Леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а он ведь ненавидел общество, которое превращает человека в машину. Еще в давние годы, до Первой мировой войны, Леже удивлялся, зачем ты ходишь в музей? Ты, молодой поэт, смотри лучше на самолет, на спортсменов, на заводы, на акробатов в цирке. Он был иступленным патриотом своего времени, и многие критики его называют наиболее современным художником середины 20 века. Не знаю, может быть, я постарел, может быть, напротив, вторая половина нашего века не похожа на годы, когда формировался Леже, но я теперь люблю в искусстве не машины, а то неповторимое, единственное, живое, что отличает одно дерево от другого. Да, но я говорил не о наших днях, а об эпохе Первой мировой войны. Леже и тогда хотел строить, но своей смелостью, своим искусством он помог разрушить многое лицемерное и лживое. Но это делал спокойно, уверенно, без романтических присказок, без внутреннего раздвоения, как архитектор, которому поручили перепланировать город и снести заплесневевшие трущобы. Я рассказал, как я стал поэтом. Это произошло по необходимости. Журналистом я стал случайно, только потому, что рассердился. Русские газеты во время войны приходили в Париж с опозданием, сразу по 10 номеров. Мне высылали «Утро России». Я получил как-то пачку газет, прочитал сначала о русских делах, потом увидал статью о Париже от нашего собственного корреспондента. Прочитал и рассердился. Общий дух статьи меня не удивил. Я уже знал, что правда — это военная тайна, которую нужно скрывать, а фразы вроде «До победного конца», «Священный союз», «Нет больше богатых и бедных», «Тыл живет фронтом» настолько примелькались, что их перестали замечать. Рассердило меня другое. Автор статьи не знает, что военная форма теперь другая. Клемансо в газете «Эвр» не пишет. Кафе, которое журналист красочно описывает, давно закрылось. Почему они говорят о собственном корреспонденте? Ведь это написано в Москве. Я был наивен и не знал, как делают газету. Я пошел в ротонду, попросил бумаги и начал описывать парижскую жизнь. Несколько дней подряд, вместо того, чтобы спать, я писал. Я продолжал ночью возить ручные тележки на товарной станции. Оказалось, написать статью не так просто. То и дело я сбивался на дурную поэтичность. Выходило длинно, сентиментально, да и глуповато. Я начал вычеркивать. Получилось сухо. Я написал все заново. Кажется, неделю я строчил. Наконец, мне показалось, что мой очерк не хуже тех, которые печатали в газетах, и я его отправил с вежливым письмом в «Утро России». Ответа не последовало. Я решил, что собственный корреспондент — приятель редактора. Я с детства был упрямым. Я не мечтал о карьере журналиста, мне только хотелось доказать редактору «Утро России», что его собственный корреспондент — выдумка, и что я умею писать не хуже сотрудника в этой газеты. Значит, нужно послать статью в другую газету. Тема первого очерка мне показалась устаревшей. С большими усилиями я написал другой. Показал Максу Волошину. Он посоветовал отправить в вечернее издание «Биржевых ведомостей». Там пишут, если не свободнее, то, по крайней мере, живее. Название газеты показалось мне обидным. «Поэт» и вдруг «Биржевые ведомости». Макс стал объяснять, что ничего тут нет предосудительного. Лучший литературный журнал называется «Меркурий Франции», а «Меркурий» был богом краснобаев, торговцев, шарлатанов и воров. Как он ни старался, от слова «биржовка» меня подташнивало. Статью я все-таки отослал. Вскоре я получил длиннущую телеграмму. Редакция сообщала, что мой очерк напечатан, просила присылать другие, и, если это возможно, выехать на фронт в качестве специального корреспондента. Гонорар выслан. Я пригласил Макса, Риверу, Маревну, Шанталь. Мы чудесно поужинали в ресторане «Бати», а потом пошли к Васильевой. Я написал новые очерки, и мне показалось, что они лучше первых. Но тут пришла газета с моей статьей. Я так огорчился, что ее тотчас разорвал. Статью выправили. Кое-что выкинули, кое-что добавили. Ирония исчезла, осталась одна патока. Удивительно, как действует на человека любая обида, если она внове. Потом он к ней привыкает. А привыкает он решительно ко всему, к нищете, к тюрьме, к войне. Но в первый раз даже незначительное унижение кажется неслыханным. Я ходил и все время думал, наверное, петроградские поэты меня презирают. Пишу стихи о канунах и печатаю в «Биржовке» сусальные истории. Макс пытался меня утешить. Газета не сборник стихов, а военный цензор вовсе не обязан разбираться в романтической иронии. Я был в плохом виде. Ночная работа, ротонда, чтение газет, романа Достоевского и Блуа, стихи превратили меня в неврастенника. А тут еще приключилось глупейшее происшествие. У меня был грипп. Я чихал, обливался потом. Лебион посоветовал выпить 2 или 3 стакана пунша, причем рома он не пожалел. Я побежал домой за носовыми платками. Открыв шкаф, я обомлел. Чужие вещи. Проверил, может быть, я попал в другую комнату. Нет, на столе мои акварели. Я увлекался живописью и в свободное время изображал жизнь Вийона, виселицы, солдат, драконов, ротонду. Все же я решил взять носовой платок, но из него выпала сырая отбивная котлета. На меня ползла меховая горжетка. Я кинулся к хозяйке и крикнул ей, что я сошел с ума. У меня галлюцинации. Хозяйка ничуть не удивилась и сказала своему брату, он к этому времени уже научился говорить по-французски, «Эмиль, беги в комиссариат, пусть сейчас же придут». Вместо того, чтобы расспросить хозяйку, почему она зовет полицию, я поднялся к себе и, не зажигая света, стал ждать конца. Меня знобило, все в голове путалось. Я знал, что сейчас за мной придут и отвезут в сумасшедший дом. Полицейские начали описывать содержимое шкафа. Я попытался спросить, что это все означает, но они только усмехнулись. Среди моих рваных рубашек оказалось дамское белье с кружевами, бальные туфли, галстуки, флаконы духов, коньяк, всяческая живность. Описывали они долго, обсуждали, какие кружева, что за мех. Потом дали мне подписать протокол и сказали, что завтра утром я должен явиться в комиссариат. Я побежал к хозяйке, но было поздно, она уже спала. Я понял, что завтра меня посадят, только не в сумасшедший дом, а в тюрьму. Хорошо сидеть за решеткой, когда у тебя нашли прокламации, но у меня нашли какие-то поганые котлеты. Все-таки я, наверное, спятил. Моди меня как-то угостил гашишем. Вот и результаты. Я лежал в полузабытии. Должно быть, температура подскочила. В комнате стоял трупный смрад. Я зажег свет, трупа не было. Вонь усиливалась. Я решил просидеть остаток ночи на лестнице и вдруг увидел круглый сыр камембер. Полицейские его не заметили. Он выпал из шкафа и закатился под кровать. Я открыл настежь окно, хотя было холодно. Значит, завтра конец. Тюрьма за воровство. А может быть, это все-таки галлюцинации? Рано утром ко мне пришла хозяйка и первым делом сказала, сколько раз я вас просила не оставлять ключ у двери. На том же этаже, что я, жил русский, кажется, скрипач. У него была подруга, молоденькая француженка, которую задержали в универмаге, когда она набивала товарами свою сумку. Ей удалось предупредить своего возлюбленного. Скрипач хотел поскорее освободиться от украденных раньше вещей, знал, что моя дверь всегда открыта, и засунул все в мой шкаф. В комиссариате меня долго допрашивали, издевались, сказали, что я по меньшей мере соучастник. Выручила меня хозяйка гостиницы. Она заявила, что видела, как скрипач выходил из моей комнаты. Меня отпустили, я пошел в ротонду и рассказал Модильяне о происшедшем. Он улыбнулся. «Тебя скоро посадят в Санте. Ты хочешь взорвать Францию, это все знают». Неделю спустя меня вызвали в префектуру. Я начал говорить, что ни горжетка, ни котлеты не имеют ко мне никакого отношения. Чиновник меня прервал. Он не любит, когда его разыгрывают. Котлеты его не интересуют. Но вот я встречаюсь с господами, которые поддерживают Цимервальдскую конференцию. Интересно, почему корреспондент солидной русской газеты ходит в ободранном костюме и работает на товарном вокзале? Кстати, где теперь находится Альфред Кранц? Я не знал никакого Кранца и спросил, он художник? Чиновник усмехнулся, вы все художники. Я понял, что мои дела плохи. Может быть, Нострадамус и не предугадал военной авиации, но Моди — настоящий Нострадамус. Он ведь говорил, что меня вскоре арестуют за подрывную деятельность. Допрос длился все утро, окончился внезапно. Чиновник вдруг посмотрел на часы и сказал, что время обедать, меня вызовут в ближайшие дни. Только позднее я узнал, почему меня допрашивали в префектуре. В биржевых ведомостях был напечатан мой очерк о дамах-благотворительницах. Я рассказал, как в церкви Мадлен они устроили крестины солдата-сенегальца, который испуганно спрашивал крестную мать, «А это не больно?» Военные власти рассердились, узрев статьи издевательства над французской армией. Как ни старались биржевые ведомости придать моим статьям пристойный характер, чувствовалось, что я ненавижу войну. Было решено выслать меня из Франции. Хотя я был эмигрантом, об этом поставили в известность русское посольство. Советник посольства Севастополо рассказал об инциденте военному атташе. Алексей Алексеевич Игнатьев возмутился. Он не имел обо мне никакого представления, но увидел в поведении французских властей умаление престижа России. Статья ведь пропущена русской военной цензурой и опубликована в Петрограде. Вопросы печати не входили в обязанности Игнатьева. Он вел переговоры с Пуанкаре, с Китченером о координации военных действий, о поставке России вооружения. Но он добился отмены высылки. Я узнал об этом месяц или два спустя, когда решил записаться в Ассоциацию иностранной печати. Про то, как меня собирались выслать, мне рассказали корреспонденты Речи Дмитриев и Нового времени Павловский, тот самый, с которым встречался и переписывался Чехов. А с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым я познакомился 12 лет спустя на литературном вечере. Бывший царский дипломат, граф Игнатьев, стал скромным сотрудником торгпредства в Париже. Он любил народ и верил в него. Работу ему дали не по специальности. Он помогал устраивать стенды для выставочных павильонов. На него покрикивали люди, куда менее сведущие, чем он. Был он человеком обаятельным и прекрасным рассказчиком. Слушая его, Алексей Николаевич Толстой всякий раз изумлялся его таланту. Принимая гостей, Алексей Алексеевич повязывался поварским фартуком и готовил в различных котелках изумительные французские рагу. Почти полвека он прожил душа в душу с бывшей актрисой Наташей Трухановой. Этот брак в царское время считался мезальянсом, и графа за него попрекали. Наталья Владимировна ненадолго его пережила. Несмотря на свое происхождение, на то, что он вырос и сформировался в прежней России, Игнатьев был настоящим демократом. Он принял революцию не потому, что она сулила сильную Россию, а потому, что она уничтожала сословные и классовые перегородки. В 1945-1946 годах молодые офицеры часто просили Алексея Алексеевича рассказать им, как проводили досуг офицеры царской России. Некоторым казалось, что можно перенять не только погоны. Игнатьев в ответ рассказывал о кастовом чванстве, о порке солдат, о грубости, пьянстве. Помню, как один капитан разочарованно сказал: «Говорит, как агитатор». А Игнатьев говорил о том, что его волновало и в 1916 году, и в 1946. Хорошо, что он написал книгу воспоминаний. История изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой. Больше в префектуру меня не вызывали. Дмитриев направил меня в дом прессы. Там помещалась военная цензура. Там же иностранных корреспондентов снабжали документацией и устраивали поездки на фронт. В доме прессы работал человек, который сразу привлек мое внимание — Милош. У него было северное лицо, легкий иностранный акцент. Он родился в Литве, написал стихи по-французски. Мне говорил о нем Макс Жакоб. Милош стал известен только после своей смерти. Умер он в 1939 году, и несколько лет спустя впервые были изданы все его произведения. Иногда я разговаривал с Милошем не о газетных делах, а о поэзии, о будущем. Он глядел на меня бледными, как будто выцветшими глазами и тихо, спокойно говорил, что, вероятно, скоро изобретут машины, которые будут писать стихи. И тогда какой-нибудь гениальный мальчик в коротких штанишках повесится на галстуке своего отца от сознания, что не сможет никогда никого тронуть словом. Мне странно было это слышать от человека, который должен был меня наставлять. Милош мог бы спокойно перебраться из дома прессы в ротонду. После многократных заявлений французы повезли меня на фронт с группой журналистов. Для нас выбрали самый спокойный участок, провели быстро по окопам, показали артиллерию. Потом мы поехали на командный пункт, где генерал Гуро угостил нас обедом. Все это походило на туристическое турне. Впоследствии я не раз ездил на фронт, и эти поездки не напоминали первую. Шли жестокие бои на Сомме, где находились английские войска. Я начал хлопотать о пропуске. Англичане не спешили с ответом. Наконец, меня вызвали в английскую военную миссию и дали подписать длинное заявление, в котором говорилось, что я обещаю не печатать ничего, не ознакомив предварительно с текстом английскую цензуру, что в случае, если меня убьют, мои наследники не будут предъявлять никаких претензий правительству Его Величества, что я буду подчиняться английским законам, а в случае их нарушения подлежу компетенции английского суда. Мне выдали английскую форму и отвезли в окрестности Амьена. Там, в комфортабельном доме, недалеко от главной ставки, жили военные корреспонденты — англичане, французы, итальянец Борзини, считавшийся крупным журналистом. По вечерам все пили виски. Англичане рассказывали наивные анекдоты или показывали фокусы. Никто нами не занимался. Мы могли на попутных машинах добираться до переднего края. Я увидел войну. Читая в Париже газеты, я все же не мог себе представить, что фронт — это грандиозная машина, планомерно истребляющая людей. Подвиги, добродетели, страдания мало что решали. Смерть была механической. В Кале я увидел, как деловито подготовляют эту смерть.